Глава 2. Игнатьев позвонил Виктору около 11 утра. Поболтали легко, спокойно, совсем не упоминая вчерашнего удручающего разговора. Разве что полковник упомянул о больной голове после коньяка, но и это он сделал весело, между прочим. Договорились встретиться через час у театра. Силову недалеко, а Игнатьеву все равно. Вызовет такси или приедет на служебной машине. Маэстро валялся в кровати и курил. Он уже несколько дней плевал на то, что Лизе нехорошо от табачного дыма. Жена молчала, но открывала настежь балкон и окно в кухне. Минут через 15 становилось легче дышать. Дверь в кухне прикрывалась, сквозняк исчезал, Лиза засыпала. Силову импонировало то, что Игнатьев заинтересовался открытиями маэстро. Конечно, он докажет всем, что жизнь должна бурлить и быть счастливой. Всем остальным надо признать это или самоустраниться. Естественно, на такое никто не пойдет. Но для этого есть он, Силов, который возьмет на себя ответственность за создание гармонии на Земле. Если уж не на всей Земле, то, по крайней мере, в родном городе. Мечты крутились в голове. Виктор рисовал будущее без проклятой марксовской борьбы, противоположности. Теперь эти враждующие стороны жили в Силове мирно. Человечество признало необходимость антитези свету. Жизнь не принадлежит больше самому человеку, а только высшим силам. Все, кто не признает гармонию зла и добра, перестают существовать. Мир становится счастливым. Радость каждому проявлению высшей воли. Нет больше страдания, нет горя. Есть счастье, есть гармония, есть победа над идеями Маркса. Человечество обретает новый смысл. Сигарета закончилась, Виктор стал собираться на встречу с полковником. У театра Игнатьев окликнул Силова, не выходя из машины. Просто опустил стекло. «Маэстро, милости прошу!» Виктор нырнул в машину, и служебный автомобиль покатился по городу. Приехали быстро. Несколько светофоров и красно-кирпичное здание управления МВД оказалось прямо у машины. Игнатьев вышел первым, услужливо открыл заднюю дверь, а потом и входную. Виктор улыбался, ему было приятно. На третьем этаже, вдоль длинного коридора, по обе стороны, было бесчисленное количество углублений, в каждом из которых были такого же цвета, как и стены двери. Никаких отличительных знаков не было. Скорее всего, сотрудники справлялись по памяти. За одной из этих дверей Игнатьева и маэстро встретили несколько человек. В пустой комнате стоял маленький стол, несколько стульев. Ни шкафов, ни горшков на подоконниках не было. Полковник предложил Виктору стул, сели все. Силов смущенно улыбался. «Хочешь чаю или кофе?» – спросил Игнатьев. «Кофе хочу, только нерастворимый». «Не вопрос». Сергей Иванович кивнул одному из находящихся в комнате. Тот тут же вышел. «Маэстро, извини, что все формально. Вопрос сложный. Я хочу, чтобы ты повторил то, что вчера мне сказал про Званцева. Про Федькова пенсионера, про Ковальчука, про ресторан «Чайка». Короче говоря, все. Пожалуйста, Виктор Викторович». Силов продолжал улыбаться. Дверь отворилась. Вошел посыльный уже с чашкой кофе. Но вместе с ним протиснулся в дверь и его старый знакомый. Один из тех двух безликих, что гонялись за Силовым уже долгое время. Лица он никак не мог распознать. И узнавал этого мужика только по одежде. Белый пиджак был выпачкан землистого цвета пятнами, словно преследователя таскали по грязи, и теперь пиджак не отстирывался. На это Виктор обратил внимание еще тогда, когда он курил с Марксом на его кухне. Улыбка исчезла, страх заменил благодушное настроение. Силов решил действовать. Взяв у посыльного чашку с кофе, он быстро выплеснул содержимое прямо в лицо этому паразиту. Тот закрыл руками лицо, тогда как Силов со всего размаху швырнул в него и кружку. Но промазал. С противным лязгом чашка ударилась в стену и разлетелась на мелкие куски. Первым очнулся посыльный. Он был ближе всех. Перехватив руку, он ловко закинул ее за спину маэстро, отчего Виктор согнулся и даже ударился головой о стул. Потасканный пиджак нагло заржал, отчего Силов рванулся и плюнул наглецу в рожу. «Дрянь!» – прохрипел Виктор. Ему было больно от скрюченной руки и пусть легкого, но резкого удара в печень. «Дрянь! Я все равно сделаю мир счастливым. Я расправлюсь с вашим Марксом. Дрянь! Отпусти его, подал голос Игнатьев. Сивов, тяжело дыша, выпрямился, придерживаясь за спинку стула. До этого землистый цвет лица Виктора сменился на ржавый. Маэстро, ты на кого попер? Полковник смотрел спокойно и даже дружелюбно. Только в глазах осталась какая-то боль, грусть, тоска. Вон на него, как побитый, но не сломленный школьник, Сивов показывал на грязный пиджак. К вам у меня нет претензий, Сергей Иванович. В комнате переглянулись. Я его сейчас домой отвезу. Игнатьев слегка встряхнул уставшего Сивова. Поехали, Витя. Кофе попьем в тишине. Товарищ полковник, что это за игрушки? Один из присутствующих в комнате резко остановил начальника управления МВД. Так, отставить. Только не к вам. Не к нам, в смысле. Он человек, блядь. Игнатьев даже не посмотрел на того, кто спросил. Но и так было ясно, что от своего полковник не отступится. Под вашу ответ... Под мою. Он не дал договорить. Взяв под руки Сивова, полковник медленно пошел к двери, подталкивая маэстро. В машине Сивов сидел мрачным и смотрел в окно. Подъехали к дому, тихонько и молча прошли на третий этаж. Ключи есть? Виктор похлопал себя по карману. Никакого звука. Игнатьев позвонил. В квартире молчали. Машинально Сивов нажал на ручку. Дверь была не заперта. Они вошли. Игнатьев смотрел на маэстро, и что-то совсем человеческое проскользнуло у него в душе. Он обнял несчастного и прижал к себе. «Сергей Иванович, спрячьте меня от них, пожалуйста, прошу вас». «Конечно, Витя, конечно». Полковник еще сильнее прижал к себе Сивова. «У тебя есть бумага, листы, ручка?» «Да, в тумбе». Игнатьев закрыл дверь на замок и прошел в комнату. Открыв ящик, вытащил несколько тетрадей с нотами, нашел карандаш, чистую тетрадь. Среди всего прочего в ящике лежал нож и несколько конвертов. Оттуда торчали пачки банкнот. Этого Игнатьев не ожидал, поэтому, выложив нож, быстро задвинул ящик. Такое количество денег он видел часто, но только при обыске. «Садись, Витя, и пиши. С первого раза не получилось, ты меня прости. Сейчас получится. Сейчас спокойнее, правда?» «Если я напишу, как есть, вы меня спрячете от этих людей?» Виктор сел за стол и взял карандаш. «По-любому, не волнуйся, маэстро. Пиши, как есть». Сергей Иванович полез за кофе. Он уже знал, где все находится. Асилов писал. Писал он быстро, очень быстро. С такой скоростью даже не печатают профессиональные машинистки. Игнатьев внимательно и удивленно смотрел на заполняющиеся листы бумаги, что чуть опять не пропустил момент приготовления кофе. Разлив по чашкам и сев напротив, полковник смотрел на Виктора. Опытный следователь, сыщик, психолог, человек, офицер никак не мог предположить, что неделю назад он говорил с самоуверенным и красивым мужчиной, талантом и, кажется, успешным бабником. Пришло время для второй уже чашки кофе, а Сивов все писал и писал. Почерк у него был мелкий, но ровный, красивый. Правда, каждый раз, когда хотелось начать с новой строки, рука прыгала наверх листа, и несколько строк переписывались новыми мыслями. 2-3 строчки, пауза, и карандаш опускался туда, куда надо. Выпив и вторую чашку, Игнатьев смотрел в окно, за которым время от времени раздавались радостные резкие выкрики. «Стуки-стуки, Машка! Стуки-стуки, за себя!» «Все!» Сивов расписался и повернул стопку листов полковнику. Тот встал, пошуршал пиджаком в поисках очков и, опершись двумя руками на стол, нагнулся над бумагами. Игнатьев читал, перечитывал, изредка поверх очков смотрел на сидящего напротив маэстро, нумеровал страницы. Под пиджаком полковника что-то несколько раз блеснуло. Что-то надежное, твердое и тяжелое. В одно мгновение, в один рывок рука дирижера схватила что-то за отворотом пиджака. В руках маэстро пистолет не дрожал, а даже щелкнул предохранитель. Игнатьев машинально поднял руки. «Парень, ты охренел? Ты что?» Полковник сам ошалел не меньше Сивова, который отскочил к дверям кухни, тихо и быстро произнес. «Не двигайся. Ты заложник. Понял?» Пока меня не спрячут от той сволочни, ты отсюда не выйдешь. Если ты дернешься, пристрелю. Понял? Да, выговорил Сергей Иванович и уселся за стол. Повертев чашкой кофе, в надежде, что там хоть что-то осталось, с огорчением отодвинул ее от себя. «Я допью?» – спросил он, указывая на чашку маэстро, которой тот даже не притронулся. «Да, пожалуйста», – сцепив зубы, проговорил Силов, продолжая держать пистолет, нацеленным на Игнатьева. Помолчали еще немного. «Витя, никто не знает, что я у тебя в заложниках. Не приедут. Давай я им позвоню», – очень тепло проговорил полковник. «Звони». Сергей Иванович поискал в телефоне нужный номер и приложил смартфон к уху. «Во-первых, извини, был неправ. Исправлюсь». «Спасибо. А во-вторых, запиши адрес и пришли сюда людей. Только не наших, а из областной. Там почеловечнее. Третья Садовая, 14. Подъезд тут один. Это старый фонд. Номер квартиры какой, помнишь?» – обратился к Виктору. «Шесть. Шесть. Жду. Понимаю. Время, но я не тороплюсь. Нет, наших не надо. Все, пока. Сейчас приедут, Виктор Викторович». Сила все это время стоял у дверей и двумя руками сжимал пистолет. Глаза были пусты, неподвижны. Только нервно дергалась верхняя губа, обнажая зубы. Вот оно, туловище с больной душой. Или головой. Что тут наказывать? Туловище? Причем тут оно? Душу? Голову? Смешно. Смешно и страшно. Лечить надо, а не наказывать. А если это действительно правда, вот это, что написано, тогда наказывать. Полковник отрывался от чтения, смотрел в окно, краем глаза на Силова, у которого уже руки тряслись от напряжения и тяжести пистолета. «Витя, я поставлю музыку?» «Да». Игнатьев посмотрел на магнитолу. Пауза была нажата им же, и со вчерашнего вечера берегла тот аккорд, который взорвал самообладание Сергея Ивановича. Он отжал кнопку, и Тотти Дальмонте окружила полковника своим голосом. «Всех музыка лечит, а тебя бы покалечила, парень». Полковник с неимоверной жалостью, состраданием смотрел на своего маэстро. «Слушай, я не выдержу. Дай закурить». Не убирая пистолета, Виктор залез в карман, достал сигареты и спички, положил на стол. Сергей Иванович достал сигарету, чиркнул о коробок, подержал спичку на вытянутой руке, пока маленькая деревянная палочка совсем не сгорела. «Перетерплю», – решил полковник, глядя на огонь. «Витя, какая кличка у тебя в детстве была?» – поинтересовался Игнатьев, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Сила?» «Не-а, Шноцер». «Шноцер?» «Да, от шнауцера. Волосы жесткие. Щеткой стояли. 2-3 сантиметра и все. Хорошо, что пошла мода на лысых. В юности всех уголовниками звали, кто стригся коротко, а теперь шикарно, даже модно. А у вас?» «Игнат». Сергей Иванович Игнатьев кисло улыбнулся. Резкий звонок в дверь не потревожил Тотти Дальмонте, но заставил вздрогнуть мужчин. «Я открою». Виктор положил пистолет на стул, вышел в коридор. Игнатьев тупо хохотнул и спрятал оружие в подмышку. «А вот и наши!» – радостный, но незнакомый голос раздался в прихожей. «Здравствуйте!» Силов и еще двое мужчин, оба в белом, вошли на кухню. «Наши?» – переспросил Игнатьев. «Наши, наши! Иерусалимский синдром!» – радовался тот, кто постарше и, скорее всего, поглавнее. «Какой синдром?» – полковник мало что понимал, а бессмысленная радость врача его смутила. «Иерусалимский, товарищ полковник, Иерусалимский. Посмотрите, какие глаза! Глаза пророка, не меньше». «Понял». Теперь Игнатьев улыбнулся, но грустно и только одними губами. Тут еще и мания преследования. «Это хорошо, это очень хорошо. Легче пройдет все. Ну, давайте документы и заявление надо написать. Завтра все привезу лично». Сергей Иванович стал отходить от напряжения, и ему очень не хотелось возиться с формальностями. «Товарищ полковник, но так положено». «Так, отставить. Завтра все привезу». «Как все нервны!» Доктор был начитан и, кажется, театрал. «Витя!» – уже в коридоре позвал Игнатьев. «Витя, все будет хорошо. Я завтра приду к тебе. Ничего не бойся. Пожалуйста. И еще, оставь пару сигарет. И телефон я завтра тебе верну. Принесу вместе с зарядкой. Честно. Врачи и маэстро ушли. Полковник совсем выключил Тотти Дальмонте. Стало тихо и очень одиноко. Нет, не одиноко. Противно спокойно. Вот так стало. Лиза смотрела на Сергея Ивановича и мужественно терпела слезу, которая медленно и невыносимо текла по лицу. Полковник протянул руку и вытер лицо Лизы. В эту секунду он поймал себя на мысли, что бесконечно уважает эту молодую женщину, и ему неловко показаться простым следаком и ментом. Они сидели на кухне. Игнатьев нашел вчерашнюю бутылку коньяка, Лиза не пила ничего и просто сидела в белых полукедах, положив один носок обуви на другой. Когда все только начиналось в компьютерном мире, я купил себе настоящий, он тогда назывался IBM совместимый компьютер. Мой товарищ школьный, мозговитый, сейчас в Москве какой-то фирмой управляет. Собрал и привез ко мне настраивать. Весь жесткий диск, паразит, играми забил. Ну, настроил и ушел. А я впервые в своей жизни включил собственный мощный компьютер. Это еще до пентиумов было, 386-й. Вот так он назывался. Включил, значит, загружается. Я игру решил запустить. Была такая стрелялка. Doom называлась. Ну, начал играть. Тут же проиграл все. Мне показывают моего героя, что ли. В крови весь. Я выключил, позвонил другу. Тот с испугу приехал и поудалял все игры. Я сидел вот как сейчас, на кухне, и думал. А ведь придет время, и никого это уже не торкнет. В крови или не в крови. Понимаете? Лиза, да? Да, Лиза. Понимаю. У девчонки просто текли слезы. Она никак не реагировала на них. Ее словно бы и не было тут. Счастливчик, подумал Игнатьев о силе. Нет, уже нет, судя по всему. Откуда у вас такие деньги? Неожиданно брякнул полковник. Деньги? Да, деньги. Почти 3 миллиона рублей. Лежат в ящике комода вашего. Я не смотрела, не знаю. То, что Лиза не обманывала, Игнатьев понял сразу. Она была просто не от мира сего, эта девочка. Пойдемте, покажу. Не надо, я вам верю. Я не знаю ничего про деньги в таком количестве. Опять правду сказала Лиза. Я выпью? Как-то осторожно спросил Игнатьев. Лиза кивнула. Полковник опустил голову, как часто делают пьяные мужчины, показывая, как их не понимают. Но Сергей Иванович держался. Ему хотелось говорить с Лизой, он завидовал Силову, он фантазировал, но всегда останавливался. Лиза была выше его по любому движению мысли, взгляда, чувства. «Сейчас выпью рюмку и уйду», – решил для себя полковник. Медленно, но сосредоточенно он потянулся за бутылкой, налил себе в бокал совсем чуть-чуть. Не было сил держать бутылку над бокалом. Выпил и встал. «Я завтра утром к вам заеду». Сергей Иванович не мог поднять глаза. Он смотрел в пол, чтобы как-то сконцентрировать внимание на одной профессиональной мысли. «Пожалуйста, найдите паспорт Виктора Викторовича». «Паспорт я могу вам отдать сейчас». Лиза не вставала и только смотрела снизу вверх на с трудом соображающего Игнатьева. «Давайте». Полковник понял, что никогда больше он не увидит эту женщину-девочку. И даже обрадовался этому. «Несите». Лиза быстро вышла, а Игнатьев медленно, придерживаясь за стену, побрел к входной двери. Девочка вышла к нему и подала в конверте что-то твердое, как тоненькая записная книжка. «Это вы положили паспорт в конверт? Или он так хранился?» «Я». Сергей Иванович, это «я» уподобил взрыву. Он откинул голову и посмотрел на предательски прекрасного человека, который где-то внизу стоял и протягивал обеими руками конверт. Дрянь. Игнатьев назначил себе титул сегодняшнего вечера. Взял пакет и, не попрощавшись, вышел. Лиза, оставшись одна, вернулась в кухню, налила себе коньяка совсем на донышке и подошла к крану. Дав стечь воде, она подставила под струю бокал. Пригубив напиток, Лиза еще раз включила воду и долила до полного бокала. С размаху выплеснув в себя бледно-желтую жидкость, Девочка поморщилась, налила полбокала воды и запила жестокий алкоголь. Закрыв дверь в кухне, Лиза сняла с себя все, включая кеды, и, вытащив из-под подушки рубашку, натянула ее на себя, не расстегивая пуговиц. Залезла под одеяло. В квартире стихло окончательно. В машине Игнатий попросил водителя включить музыку. Стали искать, где есть музыка, но находились только новости и всякая болтовня. «Нет, что ли, музыки?» Полковник потянулся к приемнику. «Есть, Сергей Иванович, почему нет?» «Но сейчас в основном медляки или классика», – ответил водитель. «Давай классику». Парень даже притормозил от удивления. «Классику? Классику, классику ищи». Нашлась классика. Какой-то Дебюсси. Игнатьев даже не слышал такой фамилии. Мягкий голос объявил, что сейчас все послушают какую-то прелюдию к отдыху Фавна. Аккуратная, но нервная фортепиано везло полковника домой. Город исчез, дорога почернела, только фары да редкий встречный свет, все остальное в небытии. Через несколько минут на горизонте запрыгали огоньки. Дорога перестала быть гладкой. Огоньки плясали и приближались к Игнатию. Превращались в фонари, окна домов, рекламные вывески. Маленькое поселение-городок, где жили любители рыбалки и свежего воздуха. Покрутившись на поворотах, машина остановилась. «Посмотри завтра в магазине музыку, что ли, только русскую, Чайковского, Глинку. Купи пару дисков. Утром не приезжай, я позвоню, когда надо». Автомобиль развернулся и стало темно. В маленьком двухэтажном доме горели два окна, еще фонарь над подъездом. Они не давали света дальше стекол и навеса над входными дверями. Игнатьев сел на скамейку и закурил сигарету, которую он выпросил у маэстро. Знакомый запах окутал Игнатьева, голова закружилась. Полковник повторил в голове весь сегодняшний день, от приезда в управление до заложника и беспечного врача-психиатра. Вечер существовал отдельно. Лиза поглотила Игнатьева своей молчаливостью, нежной стойкостью и аристократической недоступностью. Полковник не влюбился, нет, он был ошпарен собственной простотой, может, даже пустотой рядом с Лизой. Несчастье Силова отодвинулось далеко назад. Лиза просачивалась сквозь тьму южной душной ночи и стояла перед глазами полковника. Тонкая, красивая, со слезинкой, текущей по щеке. И с этими маленькими белыми полукедами. Длинными пальцами, торчащими из льняной кофты платья мешка. Кудрявой каштановой головой с одной сережкой в левом ухе. Затоптав окурок, Игнатьев вошел в подъезд. Дверь, подчиняясь могучей пружине, со всего размаху врезалась в дом, заставив сразу несколько машин ответить сиренами на этот удар. Да, еще из какого-то окна высказали свое мнение, трудно переводимое на русский язык, но по интонации смысл был понятен.